как бы мы с одним блогером создали группу ВКонтакте под названием «Всероссийский клуб разоблачителей и мошенников». Вот. Ну и как бы в ней, я думаю, будут появляться ролики разоблачения разных мошенничеств не только от нас с ним, но и к этой группе в будущем, я думаю, присоединятся и другие люди, которые занимаются тем же самым. Вот. Как бы смотрите в описании ссылку на эту группу, вступайте в нее, потому что я думаю, что там вы будете наблюдать не только мои видео, которые я выкладываю на YouTube, но и как бы видео, которые будут выкладывать другие пользователи, повторюсь, которые занимаются этим же делом. Вот. Ну а видео будет сегодня следующее. Как бы этот человек, который занимается тем же самым, он с Нижнего Новгорода, с которым мы группу эту создали ВКонтакте, он мне посоветовал снять видео. Ну, как бы тема развода такова, что я подал объявление на сайт бюро находок о том, что я потерял паспорт. Но имя, фамилия я там левые указал. В общем, суть в том, что мошенники как бы звонят и говорят, что документ ваш найден. Вот. И как бы просят вознаграждение за то, что они его вам вернут. Ну, как бы у меня уже с утра беседа состоялась с ним небольшая. Там получилось, ну, ничего интересного, и я еще только глаза продрал, не успел. Это было в 8 утра звонок. Как бы говорит такое, что документ найден. Вот, как бы, а я ему сказал, что я сейчас не могу разговаривать, я на собеседовании по поводу работы. Но объяснил ему быстренько, что, мол, мне после обеда документы очень срочно нужны будут, потому что меня будут оформлять через бухгалтерию, в общем, на работу. И как бы он уже, да, будет сейчас гнуть то, что побольше ему там, да, денежек, вознаграждения. Ну, потому что человек уже чувствует, что мне документ после обеда будет жизненно необходимый, вот. Ну, как бы это самое. И единственный прикол, что он говорит, телефон отключи, на который он мне звонил, который я в объявлении указывал. Но это сделано было для того, чтобы как бы другие не звонили. Вот он звонит опять, блин. Но вот самое. Сейчас поговорим. Алло. Да я понял, я не могу отключить его. Я просто был на собеседовании, мне сим-карту вынимать неудобно было, понимаете. Я только вышел вот из кабинета, а они мне говорят, что они мне в течение 2 часов будут перезванивать для собеседования, а бухгалтерию меня на оформление вызывать. Поэтому я сейчас еду домой, беру, мне там нужна для оформления будет карточка Сбербанка, ну это на работу, и трудовая книжка. И после того, как я эти документы возьму, я давайте вам позвоню тогда и договоримся о встрече, чтобы как мне повезло, что вы паспорт мой нашли. Вы не представляете, как бы я оформлялся. Вот. Да я в Ленинском районе живу. В Ленинском районе я живу. Да мне-то в принципе все равно, у нас тут и Мир Вкуса рядом есть, и как бы и Пятерочка, тут масса в моем районе супермаркетов. Ну давайте возле Пятерочки, я просто на собеседовании было в Рамоне, не в Воронеже, это в области, это 50 километров от Воронежа. Да, да, да, да. 4000. Да устрой, там мне безвыходная ситуация, мне документы сегодня нужны. Ну вот вы давайте Пятерочки, вы через сколько там будете приглядите, чтобы я подъеду с девушкой, к вам подойдет девушка, вот все сделано гарантии, без скандала и без кипиша. Просто у нас тут в городе Барк, мы постоянно так отдаем, прям клянемся про команду. Да я бы, а какие неприятности? Встретимся, я деньги отдам, доберу документы. Были просто моменты, забирали пистолеты, мне Да я не такой человек, вы мне помогли, не представляете, как вы нашли документы, чтоб я... Я вам объясняю, что я не могу его выключить. И мне до города 50 километров, и сейчас вот пробки, наверное, мне через весь город еще проехать. Ну где-то час-полтора, вот в это примерно время. Ну а что я могу сделать? Я в области, я не в городе. А что вас так беспокоит-то? Телефон мой включенный, да и я не пойму. Я ну... Ну я не знаю, что, как мне, что мне делать, я не знаю, я сейчас отключу, мне будут с работы звонить, и как я... А я им первый, а я с ним... Я вам объясняю, что я когда с ними связывался, я связывался вот с этой сим-карты, и получается, что у них этот номер, у них моего второго номера нету. Поэтому и вот получается, что они мне будут на этот номер перезванивать. Да вы не волнуйтесь, все, не волнуйтесь. Да вдруг они вот сейчас будут звонить. Да не волнуйтесь, никаких проблем не будет. У меня деньги с собой, я вам отдам без вопросов. Мне документы нужны, что вы так переживаете, какие? Я уже выехал с Рамони, я уже еду по трассе Московской. А, ясно. Ну, вы сейчас в город, как будете? Да я по окружной сейчас поеду. Я сейчас по окружной поеду, чтобы без пробок. И сразу в своем районе выйду, чтобы в пробки не вставать. Через центр не ехать. Вот. Ну давайте, я как буду подъезжать, я вам позвоню. Хорошо? Если кто будет звонить, что-то, я не понимаю, что боюсь, я вам обещаю, я трубку не буду брать незнакомых номеров. Не переживайте. Я буду брать только трубку, если мне звонят с работы, либо вы мне звоните. С других я номеров трубку не беру. Договорились? Да и никаких скандалов, я повторяю, какие скандалы, вы документы мои нашли, какие скандалы, все нормально будет. Все, до встречи. Хорошо, хорошо, договорились, все. В общем, народ, смотрите, прикол такой. Я даже не ожидал, что он сейчас позвонит. Я ему сказал, сам через пару часов перезвоню. Он, видите, названивает. Почему? Потому что таких мошенников дофига, которые как бы штудируют вот эти сайты потери находок, да, документов. И он переживает за то, что сейчас мне кто-то еще позвонит и как бы то же самое начнет песню, такую же, какую он мне поет, о том, что документы там кто-то нашел, да. Поэтому он за это переживает, что, естественно, второй звонок, если он будет, он как бы уже наведет меня на мысли, то, что это какая-то разводка, да, и он гнет, чтобы я телефон отключил, ну, чтобы мне звонков не было. Ну, видите, тут я как бы смекнул во время разговора, чтобы телефон не отключать, сказал ему, что не буду трубки брать, успокоил его, и он как бы успокоился. Ну, в общем, это самое, я немножко сейчас время как бы выиграл, часика полтора, мне просто тут кое-какие свои дела надо поделать с ним, чтобы не базарить, так сказать, вот. Ну, в общем, я ему через часок наберу и как бы уже будем общаться по поводу вознаграждений, что там, как он дальше будет делать, посмотрим. Все, давайте. Алло. Это вот насчет паспорта, Серега. Ну, я подъехал, я вот стою около магазина. Около магазина «Магнит» я стою, на Чапаева, который находится. Да, все замечательно. Сейчас я подъеду туда минут через 10. Сколько там? Что? Да я только подъехал, Ну, минут через 10 устроит вас? Ну, я жду, а мне-то куда деваться? Конечно, устроит. Я же... Сейчас через 10 минут вам наберу. Вы прям вовнутрь подходите к центральному входу. Потому что к вам девушка сейчас будет подходить. Договорились? Хорошо, жду. Все, давайте, Сергей. Давай. Вот пиздобол, бля. Так, ладно, сейчас говорит, что девушка подойдет. Ну, пиздит он, конечно, все, блядь. Как бы это самое, никакой девушки не будет, я так думаю, что он будет меня просить деньги на телефон ему положить, после того, как я деньги положу, документы он мне отдаст. Ну ладно, сейчас я с него постебаюсь. Алло. Сергей. Да, да, да. А девушка где? Я вот стою в розовой футболке. Да, иду. Да, сейчас. Ну, заходите, я же тогда будьте около входа, потому что она к вам будет подходить, я вам все объясню. Все, я зашел. Мы постоянно так отдаем без проблем, понимаете, Сергей? Я зашел, вот стою, касса сзади меня. Вот смотрите, как заходите, там увидите около входа терминал, вот я хотел что-то взять, подойдите к этому терминалу. А тут два, вот киви и синий какой-то. Да, вот киви, подойдите. Да. Вот, она мне звонит, видит вас. Вы все одеты, как в футболке? Нет, малиновая. Ну, да, малиновая, да? Да, малиновая, футболка с коротким рукавом и синие джинсы. Ага, это вот вы разговариваете, да? Да. Подождите, это я деньги ей не на руки буду отдавать, я не совсем Нет, понял. Нет, потому что были клиенты, забирали бесплатно или отдавали 1000 рублей, за это мы делаем все на гарантиях. Гарантия ваша квитанция, потому что без квитанции деньги все равно никто не будет. Она подойдет, вы квитанцию, на квитанции при ней напишите, претензий к квадрату не имею. Вот, по этой квитанции мы будем снимать деньги. Забирайте, оплата услуг Билайн. Билайн. Все, выбрал. 9-8-1? Нет, 9-6-1. А, 9-6-1. 2-1-9. 2-1-9. 2-8. 2-8. 4-7. 4-7. Ага. Все верно, верю цифры. 8-961. 219-28-47. Правильно? 8-961, правильно? Да. 219-28-47, правильно? Да, все верно. Все верно, далее вперед. Оплачивайте, берите квитанцию, только не отключайте, чтобы она сразу к вам это подошла. Это все 4000 надо ложить? Ага, я понял. Сейчас, секунду. Ой, подождите, тут. Подожди секунду, тут с работы по второй линии звонят, я на секундочку переключусь. Алло. Алло. Народ, в общем, прикол такой. Сейчас я ему скажу следующее, что звонит, как бы человек тоже говорит, что паспорт мой нашел. Ну, не знаю, что он на это скажет. Вот он перезвонит. Алло. Да это мне с работы звонили по второй линии, я это самое, с работы звонили, думал. Послушайте, а звонит человек, сейчас говорит, паспорт мой нашел тоже. А, это ваш человек звонит. Я понял, понял. Сейчас я вот это по купюре вставляю. Тут по одной купюре вставляется. Вот. Это. Послушай, ну а вот ты как мужик, я не обманешь, точно, можем тебе доверять. А то... Я понял. Ну, послушай, вот по вот как мужик тоже трубку не ложи. Скажи, вот что у тебя. Ну, подожди секунду. Подожди, вот я тебя просто спросить хочу. У тебя что, руки из жопы растут? Ты нихуя делать не умеешь. Почему ты этой хуйней занимаешься? Вот по-честному там заработать никак не хочешь. Вот гандон бросил, блядь. Я сейчас попробую перезвоню, да? Урод, блядь, как мужик даже поговорить не может. Да ты послушай, что ты трубки бросаешь-то? Ты скажи. Да, уходит, да не уходит связь, ты скажи, на эту хуйню дофига народу ведется. Просто вот ради интереса мне. Ну вот, развод ваш про паспорта эти. Я паспорт нихуя не терял. Ну, народ, в общем, обосрался он говорит со мной далее. Как бы то, что он мужик, это все лажа. В общем, суть развода, я думаю, понятно. Всем не ведитесь на эту фигню. Если вы потеряли документы, то встречайтесь изначально, только после... того, как вам передадут документы, из рук в руки вы можете отдать вознаграждение. Не переводите никаких денег никому, ни через какие банкоматы.